Металлы и неметаллы. Все элементы периодической системы делятся на две большие группы, которые отличаются по физическим и химическим свойствам. Металлы отличают пластичность, характерный блеск, хорошая способность проводить тепло и электричество. Большая часть известных человеку химических элементов являются металлами. Остальные элементы – не металлы, не имеют специального названия и каких-то общих физических свойств. Если присмотреться к строению атомов, то у неметаллов внешнеэнергетические уровни сильнее заполнены электронами. А у металлов на внешнем энергетическом уровне электронов относительно немного, и они относительно легко отторгаются.